и старых джинсах она сама была похожа на ребенка. «Что тебя так рассмешило?» «Ничего, мне это ужасно нравится. Я себя чувствую так, словно исполняю роль в комедии». «Это лучше, чем роль в мыльной опере», — ухмыльнулся Билл. «Там тебе пришлось бы иметь мужа-пьяницу, гулящую дочь и сына, скрывающего гомосексуальные наклонности, а может быть даже забеременеть от другого мужчины или страдать неизлечимой болезнью». Он перечислял возможные варианты, которые использовал для своего сюжета, и хотя некоторые из них были более правдоподобными, чем он думал, Адриана все же не переставала улыбаться. Да, в комедии гораздо лучше. Конечно, без сомнения. Билл включил радио, и они без всяких приключений доехали до Санта-Барбары, а в 10:30 сделали остановку на ранчо Сан-Исидоро. Их ждал очаровательный коттедж с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и уютной гостиной с камином. Прямо-таки идеальное место для медового месяца. Билл отвел Адриане лучшую из спален, а в другой, как и обещал, разместился с мальчиками. «Послушай, мне очень неловко», — сказала Адриана виновата. Ей было стыдно одной занимать лучшую комнату. «Я могла бы прекрасно спать на диване». «Ну, конечно, или на полу. Но у тебя еще будет такая возможность в Сан-Франциско». Адриана засмеялась и помогла Адаму и Томми разместить их вещи. Спустя несколько минут ребята с отцом пошли узнавать насчет проката лошадей, а она попросилась остаться, чтобы распаковать и разложить вещи. Им предстояло прожить в Сан-Исидоро 2 дня. Когда наездники вернулись, все было аккуратно прибрано. «У тебя это очень хорошо получилось», — с улыбкой похвалил Билл. «Спасибо, как покатались? Великолепно. Надо было тебе пойти с нами. Лошади такие смирные, на них можно ездить с закрытыми глазами». «Да», — добавила про себя Адриана, — «но только не с ребенком в животе». А вслух она сказала: «Может, в следующий раз». Билл понял, что ездить верхом ей не хочется, и не настаивал. После ленча все отправились к бассейну загорать и купаться. Через некоторое время мальчики стали конючить, что им скучно, поэтому Билл организовал теннисный матч. Все четверо были плохими теннисистами, а вдобавок так много смеялись, что вообще не могли играть. В результате выиграли Адриана и Томми, и то только потому, что Адам с Биллом оказались еще слабее своих соперников. Ужинали в столовой раньше, потом вернулись в коттедж. Ребята приняли душ, посмотрели телевизор, и в 9 вечера Билл отправил их спать, строго запретив болтать в постели. Но свои призывы ему пришлось повторять вплоть до 11. Мальчуганы еще долго шептались, возились. Томми явился в слезах с жалобы, что не может найти своего любимого зайчика, с которым он всегда спал. Оказалось, что Адам спрятал его под кровать. Когда дети наконец заснули, Билл усталый, но довольный проведенным днем, сел с Адрианой в гостиную камина, и они стали тихо разговаривать. «Они такие милые», — сказала Адриана. Ей действительно нравилось, как Билл обращается с сыновьями, проявляя больше доброты, чем твердости, общаясь с мальчиками на равных. «Да, особенно, когда спят», — согласился Билл. В ответ он хотел сказать комплимент Адриане, но не решился. Кто-то из ребят мог не спать и подслушивать. «Ты уверена, что за эти 2 недели с ними не свихнешься?» «Уверена, и даже знаю, что мне будет ужасно одиноко, когда я снова вернусь домой». «Мне тоже, когда они улетят», — задумчиво сказал Билл. «Это жестоко. Это всегда как напоминание о тех плохих временах, когда я впервые сюда приехал, после того, как Лесли ушла от меня. Но теперь я, по крайней мере, очень занят сериалом и быстро опять привыкаю к одиночеству. А в этом году мне, может, повезет, и мое одиночество окажется в прошлом», — думал Билл. Он надеялся, что так случится, но не был уверен в том, что хотела Адриана — дистанции или близости. «Дружбы или романа.